Чужие беды. Если на Западном фронте войска засели в траншеях, то на Восточном фронте бои носили мобильный характер. И это вызвало массовую миграцию. Люди бежали из зоны боевых действий или их насильственно выселяли. Всего в результате войны число беженцев достигло 7,5 миллионов человек. В Восточной Европе после Первой мировой границы проводились достаточно условно, и сотни тысяч людей оказались на территории не своего, а соседнего государства. Это породило конфликты, которые вышли на поверхность во Второй мировой. Из полуавтономной части Русской империи Финляндия превратилась в самостоятельное государство. Белые финны победили красных. Они хотели монархии, даже выбрали себе будущего короля из числа немецких принцев. Но в самой Германии монархия рухнула, и Финляндия стала республикой. Граница между нашими странами не устраивала советское руководство, и в ноябре 1939 года началась война. После русской революции немецкие войска практически полностью заняли Прибалтику. Первые попытки латышей, литовцев и эстонцев создать собственное государство были сорваны командованием германской армии, которая намеревалась управлять этим регионом с помощью немецких аристократов-землевладельцев. Но к концу 1918 года проигравшим войну немцам пришлось убраться. Прибалты попробовали еще раз, на сей раз успешно. Им помогли братские финны и британский флот. Так появились самостоятельные Литва, Латвия и Эстония. Не все были столь удачливы. Сколько жизней удалось бы спасти, если бы президент США Вудро Вильсон согласился выслушать молодого вьетнамца Хо Ши Мина, когда тот в 1919 году пытался обратиться к нему в Версале. Но президент не ответил на петицию с просьбой предоставить вьетнамцам больше гражданских прав. Это пренебрежение радикализировало Хо Ши Мина и толкнуло его и Вьетнамскую коммунистическую партию на путь военного противостояния сначала с Францией, затем с Соединенными Штатами. Веками Европа занимала господствующее положение в мире. Экономический прогресс зависел от европейского капитала и европейской техники. Первая мировая стала европейской катастрофой. В мясорубке войны погибли лучшие интеллектуальные силы континента. Пережитые страдания были тем масштабнее и неожиданнее, что им предшествовали столетия приятного ощущения непрерывного прогресса. Первая мировая лишила Европу уверенности в собственных силах и вызвала всеобщее разочарование, что определяло настроение западного общества десятилетиями. Горизонты Европы сузились, а ее чувство собственного бессилия обострилось. Соединенные Штаты, напротив, превратились в супердержаву. Америка вышла на авансцену мировой политики, отодвинув и победителей, и проигравших. Американцы считали, что это они решили исход затянувшегося противоборства двух блоков. После Вильсона консерваторы постарались изолировать страну и отгородиться от конкурентов защитными тарифами. Когда началась Вторая мировая, большинство американцев твердо намеревалось на сей раз точно остаться в стороне. В Сенате были уверены, что в Первую мировую страну втянули международные банкиры, производители оружия и все, кто нажился на войне, иначе говоря, торговцы смертью. В 30-х годах Конгресс трижды принимал законы, которые должны были держать Соединенные Штаты подальше от войны в Европе. В 1938 году народные избранники пытались принять закон, который бы требовал провести общенародный референдум, если бы правительство пожелало объявить кому-то войну. Белому дому с трудом удалось его провалить. 17 мая 1938 года президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт подписал закон о военно-морском флоте и выделил на строительство новых кораблей больше миллиарда долларов. Он знал, что нацисты понимают только язык силы. После оккупации вермахтом Чехословакии президент Рузвельт ввел 25-процентный налог на немецкие товары. В Берлине возмущались американскими санкциями. 4 января 1939 года президент Рузвельт обратился к стране с посланием, в котором связал внешнюю политику с моральными ценностями. Он говорил об опасности, которая исходит от стран, где не существует ни демократии, ни религии. Адольф Гитлер ответил Рузвельту в своем обращении к Рейхстагу 30 января 1939 года по случаю 6-й годовщины взятия власти. Гитлер воспринимал Рузвельта как ставленника еврейских кругов, которые натравливают США на Германию. Немцы возмущались и критикой Рейхстага в мировой печати, и санкциями, которые против них вводились. Они не сомневались, вековечные враги ненавидят Германию и завидуют ей, потому и винят во всех смертных грехах. В Берлине американцев не боялись. Численность армии США составляла 200 тысяч человек. В мировой табели о рангах она занимала 13-е место между португальской и болгарской. Американской армии не хватало даже стрелкового оружия, учения проводились с деревянными ружьями. После нападения Германии на Польшу настроения в Америке изменились. 3 ноября 1939 года Рузвельт подписал закон о ленд-лизе, который снимал запрет на продажу американского оружия иностранным державам. 16 мая 1940 года, после разгрома Франции, президент представил Конгрессу план создания крупнейшего в мире военно-промышленного комплекса. Тем не менее, Франклин Рузвельт в ноябре 1940 года был переизбран на третий срок, твердо пообещав гражданам: «Я уже это говорил, но скажу еще раз. Ваши дети не отправятся на чужую войну». Американский президент Франклин Рузвельт ощущал исходящую от Гитлера опасность, но в Соединенных Штатах действовал закон о нейтралитете. Конгресс категорически возражал против участия в европейских делах. Влиятельные американские политики были за умиротворение Гитлера. Немцы, итальянцы и японцы взяли свою судьбу в свои руки. Зачем им мешать? Отправка американской армии в Европу может унести миллион жизней. Пусть лучше Англия и Франция проиграют войну. Для Америки победа Германии вовсе не будет катастрофой. Историческая заслуга Рузвельта состоит в том, что он убедил Америку участвовать в антигитлеровской коалиции, вступить в войну, которая для американцев была чужой. На Соединенные Штаты Гитлер не нападал. Призвал Вашингтон вступить в войну французский дипломат Жан Монне. Он назвал Соединенные Штаты арсеналом демократии. Рузвельту его слова понравились. Монне попросили не повторять это удачное выражение, чтобы его мог использовать президент. В 1940 году Соединенные Штаты выпустили 6 тысяч самолетов, в 1941 году 19 с лишним тысяч, в 1942 – 48 тысяч машин. Франклин Рузвельт и сменивший его в Белом доме Гарри Трумэн поддержали идею создания ООН, которая была бы влиятельнее Лиги наций. Трумэн обратился к согражданам: «Америка больше не может отсиживаться за воображаемой линией Мажино».